ничего, что они могли бы упустить. Поисковиков вторые сутки по канализации гонять приходится. Дохлый номер. Парни молодые, но опытные, работу свою хорошо знают. Если бы еще знать, что искать. Собаки и те по воде след взять не могут. Афанасьев. На лестнице показался подполковник Кириллов, подошел вплотную. «Куда ты смотришь? Знаешь, что твой псих устроил? Макарин этот к дочке Тарасовых в палату заявился, пока ее мать с лечащим врачом документы на выписку оформляла. Как ты мог его упустить? Мало того, что мою племянницу ни черта найти не можете, не хватает, чтобы еще этого ребенка во второй раз похитили». «Вика сама рассказала?» «Нет». «Молчит». Мать слышала, как на празднике подружкам хвалилась новым другом, который с призраками разговаривает. Сказала, что он ей мороженку растаявшую принес. Родители с дочерью побеседовали, призналась, что он приходил. Рассказала, о чем он ее спрашивал? «Нет», — молчит партизанка. «Чтобы этого маньяка черти в ад утащили. Вот скажи мне, Афанасьев, если, как ты утверждаешь, твоего психа подставить пытаются, какого лешего он к ребенку сунулся? Девочка и без того напугана, ничего не помнит. Вот что ему могло понадобиться? Может, он убить ее хотел, от свидетеля избавиться?» «Не так уж она и напугана, если прикрывала», пробурчал Роман с запозданием, понимая, что стоило промолчать. «Ну ты...» «Доиграешься. Мне плевать, что ты будешь делать. Хоть душу дьяволу продай, но чтобы Ника была дома, а Макарин этот за решеткой. Уж это я ему устрою, до конца жизни сидеть будет. А еще лучше червей в могиле кормить, уяснил?» «Аркадий Петрович, мне нужно с девочкой поговорить». «Ты издеваешься? Афанасьев, какая девочка? Родители теперь близко никого из нас к своему ребенку не подпустят. Особенно тебя. Даже не вздумай к ней соваться. Психа своего лучше ищи, а будешь дальше его прикрывать, как соучастник под статью пойдешь. Все понял?» «Так точно, товарищ подполковник». Он выдохнул, как только Кириллов скрылся на лестнице. На угрозы начальства он уже давно перестал обращать внимание. Работа нервная, по-другому не выходит. Сам пробовал, бестолку. Пока не прикрикнешь, ничего делать не будут. Но на этот раз все серьезней. Дело резонансное, внимание общественности не ослабевает, сверху интересуются. Не будет преступника, всех вздернут. Начальство в первую очередь. Может, Аркадий Петрович и прав насчет Макарова? На всю голову больной, улики против. Еще и к ребенку сунулся. Да и психиатр на своего пациента грешит. Кто, как не он, в мозгах этого полудурка лучше разбирается? Впрочем, насчет Павла Степановича вопросов больше, чем ответов. С самого начала не понравился, чуйку не переубедить. На первый взгляд говорит все верно, по делу, помочь пытается. Но что-то с ним не так. На Макарове излишне зациклен, еще и Венерина мухоловка на подоконнике. Объяснение дельное, не подкопаешься, терапия. Сам Григорий про Диану и на каждом углу болтает. Переубедить с помощью цветка любому неплохой идеей покажется, не то что врачу. И все же... «Товарищ капитан!» — окликнула кудрявая практикантка, торопливо спускаясь со второго этажа с коробкой в руках. «Вам посылка!» «Не сейчас, Карина, мне некогда», — отмахнулся Афанасьев. «На проходной оставь, потом заберу». «Товарищ капитан, подождите!» — снова позвала девушка, догоняя. «Курьер просил вам лично в руки передать, сказал, что это важно». «Указано, кто отправитель». Остановился, коробку забрал. «Нет, курьер ночью принес». «Ладно, спасибо, разберемся». «Роман Михайлович, отпустите Шурика сегодня после обеда. Мы на концерт собирались», — хлопая длинными ресницами, невинно улыбнулась дочка судьи. «После обеда, значит», — хмуро пробурчал Афанасьев. «Как только дело раскроем, будете по своим концертам бегать. Не до этого сейчас». «Ну, Роман Михайлович», — простонала девушка, — «он же у вас круглосуточно на работе. Пожалуйста, один денечек». «Никакого денечка, ишь чего придумали? Здесь тебе не академия, чтобы с пар отпрашиваться. Иди работай», — строго сказал Афанасьев, направляясь к себе. «Выполняй». Зашел в кабинет, посмотрел на Шурика, уткнувшегося в бумаге, и только вздохнул, распечатывая коробку. «Концерт, значит?» — поинтересовался он у подопечного. «И когда сказать собирался?» «А вы откуда знаете? Карина?» — растерялся парнишка. «Сказал же ей, что не смогу. Простите, Роман Михайлович, нет никакого концерта. У нас девочка пропавшая». «Нет, так нет», — усмехнулся капитан. «Хорошо. А это еще что такое?» Задумчиво произнес он, доставая из коробки отсканированную карту с пометками. «Макаров, чтоб его! В своем стиле не перестает удивлять». «Макаров?» «Он сам и отправил наработки», — ответил Роман, разбирая бумаги. «Говорил же, ни при чем он. Хоть и псих, но свой псих. Здесь подробная карта с отметками. Кто ведет поисковую группу?» «Младший лейтенант Медведев». «Хорошо, сделай фото и скинь ему. Пусть группа разделится, идут по этим направлениям», — приказал Афанасьев. «Здесь еще номер телефона». «Пробить чей?» «Угу. Отдай спецам, еще лучше попроси свою подругу. Пусть узнает, на кого зарегистрирован номер и последние координаты. Небось, быстрее справится, наши до вечера провозятся». «Что же ты задумал, Макаров? Знал же, что номер отследим», — пробубнил Афанасьев. Он задумчиво опустился на стул, потягивая остывший кофе. «Может, этого и хотел, чтобы отследили», — пожал плечами Шурик. Афанасьев ничего не ответил, зарываясь в бумаги, присланные психом. «Роман Михайлович, все готово», — после пятиминутной паузы подал голос довольный лейтенант. «Номер зарегистрирован на Алену Игоревну Макарову. Детский тариф. Телефон был выключен, в сети появился полчаса назад на 5 минут, потом сигнал пропал». «Уже?» «Ага», — хмыкнул паренек. «Нам бы твою подругу на работу», — позавидовал Афанасьев. «Так, ладно, координаты последнего местоположения перешли мне, стоит проверить». «Отправить группу захвата?» — спросил Шурик. Афанасьев мотнул головой, неумело вбивая данные в навигатор. «Значит, сами? Я только куртку заберу и можем ехать». «Нет, остаешься здесь. Один справлюсь. Скорее всего, там его уже нет. Только время потеряем», — ответил Афанасьев, искоса взглянув на взъерошенного парнишку. «У меня к тебе будет просьба. Найди все, что сможешь накопать на психиатра Макарова. До подполковника дойти не должно. Он и без того на взводе. Если решит, что у нас новый подозреваемый, весь отдел погонит». «Так у нас новый подозреваемый?» «Нет, Шурик. Нового подозреваемого у нас нет, пока только старый, но док знает гораздо больше, чем говорит. Не нравится он мне. Нутром чую, что-то с ним не так, и еще узнай, от чего погибли его дочь с женой. Девочку звали Лада, постарайся на этот раз деликатно, а то Сизов после твоего визита все еще мне плешь проесть пытается». «Сделаю», — кивнул лейтенант. «Что за концерт, ты сказал?»